Глава 29. О Бали. Граф Марсель Эль Лавалье и магистр Даниэль Эльмейр. Марсель и Даниэль сидели в зале в первом ряду и ждали начала представления. Потом стулья поставят к стене, и бал продолжится танцами, но пока было решено, что небольшой концерт адептов высокая комиссия будет смотреть со всеми удобствами. Не сказать, что мужчинам этот концерт был так уж интересен, но к нему приложила руку Эйлин, маленькая птичка, которая неожиданно обоим стала небезразлична. В какой-то момент между мужчинами возникло соперничество за нее. Именно тогда они и решили ухаживать за ней вместе, но чтобы быть в равных условиях, когда Марсель уехал из академии, они договорились, что Даниэль постарается с ней не встречаться. Мужчины дружили давно, с самого детства, но у них до этого ни разу не возникала симпатия к одной девушке. Наверное, только поэтому Даниэль и согласился на предложение Марселя. К тому же у него и в самом деле совершенно не было времени на ухаживание. Нужно было полностью пересмотреть учебную программу по физической подготовке и практической магии и очень серьезно заняться пятым курсом боевиков, которые после окончания академии должны отправиться в крепость на границе с пустошью. Однако, как оказалось, все эти доводы — глупость несусветная, если мужчине по-настоящему нравится женщина, которая все еще свободна. Но к этой мысли Даниэль пришел только когда увидел, как Эйлин сегодня смотрела на Марселя. Тот воспользовался шансом впечатлить девушку на полную. Даниэль тоже приготовил для нее подарок, но хотел преподнести его после бала. И что-то ему подсказывало, что такого взгляда, как на Марса, он от нее не дождется. И все же, немного порывшись в себе, Даниэль, к удивлению, осознал, что это его хоть и расстроило, но не особенно сильно. А если не врать самому себе? Если бы птичка ему действительно по-настоящему нравилась, он бы не давал Марселю никаких обещаний и ухаживал бы за Эйлин так, как считал нужным. Она ему, несомненно, нравилась, и он с удовольствием закрутил бы с ней роман, но это вряд ли бы переросло во что-то серьезное. К тому же он видел, что, несмотря на молодость и неопытность, Эйлин — цельная личность, и кратковременный роман лишь оскорбил бы ее и очень ранил. Марс же относился к ней иначе, с несвойственной ему теплотой и нежностью. Такие нюансы никто посторонний не подметил бы, но Даниэль хорошо знал друга. За свою не такую уж и долгую жизнь Марселю пришлось многое пережить. Он успел поучаствовать в нескольких конфликтах на границах, побывать в пустоши, внести свою лепту в раскрытие заговоров против короны. Однажды он чуть не женился, но вовремя узнал, что у юной прелестницы есть любовник, и она не планировала его бросать после свадьбы. С тех пор Даниэль не мог припомнить, чтобы Марсель пытался за кем-то ухаживать. Женщины у него были, но семью заводить он не собирался, и вот такого блеска в глазах у него не было. Но к таким мыслям Даниэль пришел не сразу. Поначалу в его груди клокотал коктейль разнообразных эмоций, к тому же сильно отвлекала от размышлений Лайза. Эта девушка казалась ему холодной, нелюдимой, странноватой, но внезапно открылась с другой стороны. С ней оказалось интересно беседовать, а какой у нее глубокий взгляд, будто она смотрела прямо в душу. И теперь это не раздражало, а интриговало, сбивало с толку, настораживало и привлекало. Даниэль покосился на сидевшую рядом Лайзу, которая с беспокойством поглядывала на сцену. Она переживала за подругу и ее адептов. Марсель, судя по его взгляду, сосредоточенно о чем-то думал и посматривал на Эйлин, которая периодически мелькала в поле зрения. Наконец, свет в зале начал гаснуть, а сцена освещаться ярче. Первым на возвышении должен был появиться ректор, но вместо него вышла Марлена, и от его имени произнесла небольшую речь, в которой поздравляла первокурсников и открывала этот вечер. Под конец ее улыбка стала запредельной, и она произнесла: «А сейчас для вас выступят наши адепты и докажут, что Анарская академия магии не только дает непревзойденные знания своим выпускникам, но и занимается досугом адептов и поощряет их творческие начинания». В зале захлопали, и Марлена, стрельнув глазками в мужчин, сидевших в первом ряду, прошествовала через всю сцену на выход. После этого на помосте начали появляться адепты с музыкальными инструментами в руках и рассаживаться у дальнего края. Марсель увидел какого-то парня с гитарой, которую недавно подарил Эйлин, и испытал легкий прилив ревности. Видел он, как на птичку смотрели ее адепты, и это нервировало, но он не мог их винить. Эйлин невозможно не восхищаться. Такая юная, хрупкая, наивная, и в то же время рассудительная, сильная, целеустремленная, умная, талантливая. Марсель впервые поймал себя на том, что любуется кем-то. А еще он постоянно думал об Эйлин и стремился поскорее вернуться в приграничье далеко не только по долгу службы. «Эмилия Даркин, факультет боевой магии, пятый курс», раздался откуда-то из-за кулис усиленный магией мелодичный голос Эйлин. «Танец с клинками». После этого представления адепты начали играть ритмичную мелодию, а на сцене появилась крепко сбитая, высокая, но в то же время гибкая и сильная девушка. В руках она держала два меча. То, что было дальше, Марсель скорее назвал бы воинской разминкой под музыку, но все-таки во всем этом была своя суровая красота и неповторимая пластика. Под конец девушка разошлась так, что вызвала вздохи восхищения в зале, и граф не мог не согласиться, что ее выступление было зрелищным и необычным. Такого он еще не видел. Потом на середину сцены вышла смущенная адептка третьего курса бытового факультета, а Эйлин, объявив ее, взяла гитару, заняла место среди маленького оркестра и начала перебирать струны. Вот тогда Марсель понял, что значит великолепный инструмент в руках прекрасного исполнителя и мага. А еще голос девушки и слова брали за душу. Текст песни хоть и был наивен, но именно этой наивностью и цеплял слушателя. «Медленной поземкой пляшут облака, тихо уплывает за горизонт река, и в траве зеленой я лежу ничком, и вдыхаю запах синих васильков. Только почему-то хочется к тебе», — сердце повторяет, — «где же ты, где?» «И в компании звезд среди ночной тишины я хочу, чтобы эти слова услышал ты. Небо, словно море, разбросало свет, в памяти моей твоих улыбок след. На полях ромашки знают все мечты, все, чего желаю, это ты. Только почему-то хочется к тебе», сердце повторяет, «где же ты? Где?» «И в компании звезд среди ночной тишины я хочу, чтобы эти слова услышал ты. Ветер колыбельный шелестит листвой, в лунном свете вижу взгляд любимый твой. Птицы запоют в ранних небесах, бесконечно вижу тебя в своих снах. Только почему-то хочется к тебе». Сердце повторяет, «где же ты? Где?» «И в компании звезд, среди ночной тишины, я хочу, чтобы эти слова услышал ты». Исполнительница допела припев и прикрыла глаза, а с потолка на присутствующих начали медленно опускаться слегка светящиеся иллюзии соцветий ромашек и васильков. Адепты и даже некоторые преподаватели ахнули и зааплодировали. Номер пришелся им по душе. Потом был еще один танец, не такой экзотичный, как с мечами, но он тоже понравился публике. Девушки под веселую народную музыку водили хороводы, перемежая их классическими па, что смотрелось очень экзотично. И почему-то Марсель был практически уверен, что этот танец ставила Эйлин. Была в нем этакая нестандартность, которой отличалась эта девушка и все, что она делала. Четвертый номер, правда, Марсель прослушал, широко раскрыв глаза, хотя, положа руку на сердце, хотел закрыть уши. Скорее всего, дело в том, что он был не особенным ценителем поэзии. Пятикурсник же в стихах собственного сочинения высокопарно и самозабвенно вещал о вечной любви. Девушкам в зале понравилось. По крайней мере, аплодисментов он сорвал не меньше, чем предыдущий артист. А потом на зал опустилась полная темнота. Все затихли, и Эйлин объявила. «Дарил Эль Гаррер, адепт четвертого курса боевого факультета и сводный хор адептов Академии. Баллада о воинах». Зазвучала неожиданно живая и задиристая для баллады мелодия. На сцене появился белый круг света. В него решительно шагнул облаченный в походную одежду широкоплечий высокий парень и, отбивая ритм ногой, запел. «На границе, где тьма и свет, слышен шепот беды в ветвях, слышно, как где-то там зовут твари в гости на пир и прах. И мы точно к ним завернем, мы ответим на этот призыв, не испугаемся, не свернем, мир спасем, всех собою закрыв». Когда закончился куплет, рядом с певцом появились еще два парня. Они встали по бокам от него и все вместе запели припев. «Мы воины, мы стражи земли, сердца наши полны огня. За друзей, что пали вдали, мы отомстим, судьбу не кляня. И как бы ни было тяжело, мы пройдем этот путь легко. Ведь пустошь несет лишь боль и страх, а мы хранители тех, кто за спиной, кто далеко». Троица парней ударила себя кулаком в область сердца и продолжила петь следующий куплет втроем. «Каждый день битва, боль и страх. Каждый день сердце в огне. Каждый день мы стоим на своих местах, забывая о мире и о себе. И могу я сказать в сердцах, находясь с собою наедине, мир стоит на наших клинках и на любви к тем, кто там, вдалеке». За спинами певцов появились еще пятеро парней и девчонок. Они положили правую руку на плечи впереди стоящих. Пятно света расширилось. Артисты вместе, отбивая ногой ритм, запели припев. «Мы воины, мы стражи земли, сердца наши полны огня. За друзей, что пали вдали, мы отомстим, судьбу не кляня. И как бы ни было тяжело, мы пройдем этот путь легко. Ведь пустошь несет лишь боль и страх, а мы хранители тех, кто за спиной, кто далеко. Следующий куплет они продолжили петь все вместе. Отовсюду доносился лязг стали, который все усиливался. В темноте на сцене и даже в зале замелькали призрачные силуэты сражавшихся с тварями воинов. «На границе, где тьма и свет, мы стоим, чтобы жили те, кого любим и кто любим, где-то там, на большой земле. И пусть твари текут рекой, пусть вгрызаются в наш хребет, мы не дрогнем, мы устоим, защищая наш мир от бед». Музыка заиграла громче, давая певцам перевести дух. Они подняли глаза куда-то вверх, будто вспоминая всех павших, а за их спинами начали появляться еще парни и девушки, которые тоже клали руки на плечи стоявших впереди. И теперь сцена стала одним ярким пятном света. Все артисты в едином порыве посмотрели в зал, воздев вверх сжатые в кулак руки, и, отбивая ритм, запели последний куплет. По мере того, как они пели, на сцене и в зале возникали призрачные фигуры воинов с поднятыми кулаками. У зрителей мурашки бежали по телу. В приграничье не было человека, у которого бы пустошь не отняла любимого, родного, друга или знакомого. «Мы воины, мы стражи земли, сердца наши полны огня. За друзей, что пали вдали, мы отомстим, судьбу не кляня. И как бы ни было тяжело, мы пройдем этот путь легко. Ведь пустошь несет лишь боль и страх, а мы хранители тех, кто за спиной, кто далеко». Песня оборвалась, и несколько мгновений в зале стояла тишина. А потом раздались редкие хлопки, которые постепенно переросли в оглушающие овации. Это была не баллада, а настоящий гимн, песнь воинов. Марсель понял, что Эйлин сильно сократила горскую балладу, из которой родилась эта песня. У горцев баллады гораздо длиннее и зануднее. Как понял и то, что именно она создала этот номер. Сделала песню по-настоящему живой, зрелищной, цепляющей, проникающей под кожу. Он нашел Эйлин взглядом. Она стояла сбоку у самого края сцены. И подумал, что впервые встретил такую удивительную девушку. А еще подумал, что эту песню должны услышать во дворце все те, кто уже забыл, что такое пустошь, что значит настоящая опасность и что такое рисковать жизнью и умирать ради жизни других людей. Внезапно на сцену выскочила Марлена и, улыбаясь так, будто хотела, чтобы окружающие оценили наличие у нее всех зубов, слегка истерично воскликнула. «Бал! А теперь бал! Музыканты! Музыку!» В дальнем углу зала сначала нестройно, видимо, от неожиданности, заиграли инструменты. Но вскоре мелодия выровнялась, и в помещении зажегся свет. Адепты принялись убирать стулья, а Марсель, переглянувшись с Даниэлем и Лайзой, поспешил к сцене, где стояли, оживленно обсуждая выступление, сами артисты. Подойти к ним захотели многие, но Марсель первым оказался рядом с Эйлин, взял ее руку и поцеловал. Это было незабываемо. «Спасибо». Птичка смутилась, ее щеки загорелись румянцем, и Марселю захотелось привлечь ее к себе и поцеловать. Это желание было таким внезапным и острым, что пришлось приложить усилия, чтобы не поддаться порыву. Вокруг было слишком много людей. А еще он вдруг обнаружил, что на него как-то нехорошо посматривают адепты Эйлин. Похоже, поцеловать ей ручку был бы не против каждой из них. «Ах, граф!» — подскочила к ним Марлена, таща за собой рыжего магистра Эль Лура. «Как вам выступление?» «Это было потрясающе. Такие номера не стыдно показать и при дворе». «Вы невероятно милы и снисходительны к нашим адептам!» Снова расплылась она в неискренней улыбке. «Напротив», — возразил ей Марсель. «Думаю, я их недооцениваю, как и художественного руководителя». Он посмотрел на Эйлин, не удержался и снова поцеловал ей руку. Улыбка застыла на губах секретарши, будто ее приклеили. «Я ведь не сама!» Еще больше смутилась Эйлин, но тут же вскинула голову и посмотрела на Лайзу. «Без магистра Эль Штоли моих адептов ничего бы не было». Она улыбнулась толпившимся вокруг парням и девушкам. Адепты радостно заулюлюкали. Лайза смутилась, но больше от того, что ее руку в этот момент поцеловал Даниэль. Марсель это отметил и облегченно выдохнул. Похоже, у его друга появилось другое увлечение, и он больше не будет отнимать внимание Эйлин. Но торопиться с выводами все же не стоило, как и отпускать от себя свою птичку. В этот момент зазвучал полонез, которым открывают все балы, и Марсель поспешил пригласить Эйлин на танец. А то желающих было хоть отбавляй, можно было банально не успеть. Первый танец принято танцевать всем, вне зависимости от возраста и желания. Даниэль пригласил Лайзу. Марлена приняла приглашение магистра Эль Лура. Адепты тоже быстро разбились на пары и заскользили по паркету. Марсель смотрел в удивительно яркие глаза Эйлин, которая сегодня не надела очки, и наслаждался танцем и теплом ее ладони. Давненько такого с ним не было. Он даже не сразу заметил порхавших над ними иллюзорных бабочек и птиц. Какую же красоту все-таки сотворила эта девушка. Но сколько для этого ей понадобилось магических сил? Часто такие сильные маги с трудом справляются с подобной силой и попадают в руки комиссии по контролю дара. Марсель никогда не любил эту организацию, хотя приходилось признавать, что маг, не контролирующий свою магию, в какой-то момент может стать причиной разрушений и многих жертв. К сожалению, пока не удалось решить эту проблему, и такие маги попадают в монастыри неумолчных плакальщиц. Есть подобные для мужчин и для женщин. Насколько знал Марсель, там на них надевали антимагические браслеты, которые, впрочем, не могли сдерживать слишком мощные выбросы магической энергии. Потому таких магов содержали в специальных антимагических помещениях. По сути, эти монастыри становились для магов тюрьмой, в которой они нередко сходили с ума. Таких несчастных, по отчетам комиссии по контролю дара, приходилось умерщвлять. Вся деятельность комиссии была крайне засекречена, и эти отчеты попали в руки к Марселю случайно. Внезапно Марсель вспомнил вязь защитных рун в комнате Эйлин, и его прошиб холодный пот. Он как-то уже думал о том, что такая защита нужна только при неконтролируемых магических выбросах, но птичка не давала повода заподозрить себя в том, что не контролирует дар. И все же, как бы поступил он сам, если бы узнал, что Эйлин не справляется со своей магией? Он вгляделся в искрящиеся глаза девушки и сглотнул, понимая, что... Танец закончился, и к ним подскочила Марлена. «Прошу меня простить, но мне нужно переговорить с Эйлин. Кстати, закуски уже на столах. Не скучайте». У птички удивленно дернулась бровь, но она извинилась перед Марселем и последовала за секретаршей в сторону выхода из зала. Марсель проводил их взглядом и направился к стоявшим у стен фуршетным столам. Танцевать с кем-то еще он не хотел. Но не успели Эйлин и Марлена дойти до дверей, как в проеме показался осунувшийся, но весьма бодрый ректор. Он остро оглядел зал и увидел стоявших прямо на его пути Марлену с Эйлин. Глаза ректора сверкнули злостью, и он гаркнул, перекрывая музыку и шум голосов. «Стой, тварь!